Лакшми. Руки своей жены Авражан попросил 3 года назад. Она отдала. Солнце вращало прожекторами. Жир с шампуров лакировал траву. Шипели стаканы из пластика. Лера — длинноносая, тонкокосная, веселая синица. Авражан — влюбленная молодая мышца, прямой и весенний. Лере он нравился не до женитьбы. Но дома пил отчим, гнила мать, нужно было бежать. Случился нормальный штампованный брак. Сначала обезболивание счастьем, потом настоящая жизнь. Через запятую родились погодки сыновья. Руку на свою жену Авражан принялся поднимать 2 месяца назад. Он не то чтобы обозлился, просто так он решил спасти свой город. Тот торчал посреди среднерусской равнины, спотыкался о годы, не поспевал за миром, не менялся, а злохмачивался. В нем самом ноль чего-то, кроме домов и людей. Горожане растекались работать в соседний пункт с начинкой. Авражан возил их туда на автобусе. Люди отпахивали свое и возвращались к Авражину в железные двери, набивались усталыми судьбами. Чаще всего на автовокзале ждали мятые, отработавшие женщины. Ждали Авражина страстно, резали пространство наспех подведенными глазами. Как не ждали ни одного мужчину, они спешили домой. Готовить ужин и растить детей. Его ждали и сами мужчины, как ждут товарищи, которые вывезет их сильно раненых с поля боя. И они стремились домой, сами не понимая зачем. Когда автобус Авражина показывался на дороге, у всех ждущих радость оккупировала сердце. С утра его тоже ждали, но сонно, спокойно, удивляясь вспоминающимся снам. Лера на 8 лет младше мужа, сама еще не выросла. Она не понимала и не знала, чего хочет. Ее не спрашивали. 5 лет назад она прекратила играть в куклы. Собственные дети казались ей ожившими игрушками. Один лысый младенец, который мог лежать, сидеть, мычать мама, по-настоящему портить пеленки и по-настоящему есть. Другой бегающий автоматический щелкунчик, громкий и вездесущий. Детей нельзя было приостановить, выключить, сложить в шкаф, заняться делами, отдохнуть, потом достать и включить снова. Они были беспрерывны. Жизнь не показала Лере ничего больше, кроме родителей сомнамбул, подруг-мечтательниц, учителей, устаревших роботов, мужа, напряженную мышцу, а теперь детей-игрушек. Лера разглядывала последних с удивлением, но всегда решала, что они плюс муж и есть то, что ей нужно. По крайней мере, все так говорили. 3 месяца назад Авражина сократили. Он и так невысокий, стал короче. Маршрут его остался. Из их города в Большой и обратно. Руль его автобуса держал теперь в руках юный сын директора школы. Тот заплатил, чтобы сыну дали эту работу. Новый шофер водил дурно, ронял пассажиров на поворотах, ломал расписание, но люди мирились. Они его ждали, как не ждали никого другого, только как Авражина прежде. Авражин играл 2 недели. Не со своими детьми, без еды и сна, не говорил с женой. На экране один за одним гибли вражеские солдаты. Лера тихо приносила еду, уносила чуть расчесанные вилкой блюда. Она ходила по комнате от лысого к кудрявому и не понимала, как быть дальше. Она никогда не работала. Авражин нельзя так сильно держал руками руль. Работа кентавром, единорогом, мамонтом вымерла в их городе. В крупных соседях она попадалась редко. О ней шатались мифы и легенды. Когда дети шли в 3-й класс, родители принимались считать год выхода знакомых на пенсию. Потом они отправлялись свататься к самым сговорчивым и расположенным из них. Лучше бездетным или с уже работающими детьми. Не получалось, находили другого. Если выходило, работающий знакомый год от года рассказывал начальству о растущей достойной замене. Раз в полгода-год родители подкрепляли дело дорогими подарками работающему знакомому. Так ребенку выбиралась профессия. Но раз в декаду случалась дыра. На моментальную вакансию не находилось человека заготовки. Так было с Авражиным. Прежний водитель вдруг убежал из пункта. Говорили, любовница увезла его на своей машине в Большой город. И тогдашний 21-летний Авражин, прежде перебивавшийся заработками, самый молодой, самый трезвый из умеющих водить в округе, сел за руль важнейшего автобуса в пункте. Из таких историй лепили мифы. Не делая из своего ребенка заготовку, не надеясь на удачу, работу можно было добиться высоким родственным положением или взяткой. Неизвестно, чем воспользовался директор школы, но его сын начал водить овраженский автобус. Важных знакомств и крупных сумм овражен не нажил. Из-за прямого и нудного характера у него осталось двое всего друзей. Лера знала, что он никогда не найдет себе места. Он и не искал себе места. Деньги списывались с его дебетовой карты. Кредитных овраженных боялись и не заводили. Дети ели по расписанию, и нужно было искать пути спасения. Овражен не мыслил практично. Он переживал только о гибели своего героизма. Страшно болело, что он не возил теперь людей до источника их существования и обратно. Враги брызгали кровью на экран. Это немного обезболивало. На третью неделю Овражен вдруг захотел прогулки. Под удивленным взглядом жены он встал и шагнул в город. Тот вдруг поразил коренастое овраженское сердце. Овражен рос тут, но постоянно был занят. Сначала детством, потом пубертатом, потом следил за дорогой и собирал с пассажиров деньги. Дальше добавил себе семью, не оглядывался по сторонам. Родной пункт оставался вне овраженского внимания. И вот показался при дневном свете. Овражен, отвыкший ходить, ковылял по городу, заваливаясь на обочине, и растирал по лицу соляной раствор. Асфальтовые опухоли и морщины, заснувшая навсегда мебельная фабрика, бетонные крепости многоэтажек с мутными, почти слюдяными окнами, серые коробки школы и больницы, ржавые детские площадки, супермаркет на месте книжного, пожелтевшие зубы ДКшных колонн, слепой неудачник Ленин, а главное – серо-прозрачные лица людей, не несчастливые, а никогда не знавшие, как пододвинуть мышцами кожу для того, чтобы выразить собой счастье. Овражен не помнил, всегда ли город был таким или недавно испортился. На улицах попадались ему дневные люди, пенсионеры, дети, неюные женщины и безработные. Но и работающие люди не выглядели радостными или хотя бы спокойными. Даже сын директора школы, забравший овраженский автобус, ездил мрачный и нервный. Овражен осознал, что потеря собственной работы – легкая грустная инфекция по сравнению с громадной на 30 тысяч человек эпидемией общегородского несчастья. Он застрадал и запил. Лера терпела 5 дней, а потом стала говорить с ним про работу, вахту в Гулливерии или даже на холоде, куда ездили мужья ее подруг. Тогда Овражен впервые поднял на нее руку. Лера удивилась непривычке. Отчим бил мать, но Леру никогда. Не из благородства, просто ему было странно бить чужого человека. Лера надулась вместе со своей ушибленной рукой, но легла спать с мужем. Больше некогда, Овражены жили в однушке. «Ладушки, ладушки, где были? В однушке. Что делали? Били? Кого били? Женушку? Зачем били? Дура!» Утром Овражена затянул стыд. Лера и дети ушли гулять до того, как он проснулся. Он отправился их искать и сразу встретил двух смеющихся старух. То есть чудо. Овражен повеселел, забыл про стыд и заметил, что в многоэтажке на 4-м этаже женщина мыла окно. У гаражей на фонаре аист пытался вить гнездо. Пункт вроде как подтянулся. Овражен решил, что завтра начнет искать работу. После ужина он заговорил с Лерой ласково, распустил руки. Она молчала и не двигалась, не понимая, как лучше себя вести. Овражен разозлился, что жена не ценит его, не радуется, не обнимает его, не хвалит его, что он взял себя в руки и захотел искать работу. Он ударил ее во второй раз. Лера ответила ему толчком в грудь. Он ударил ее гораздо сильнее. Лера стукнулась плечом о косяк. На следующий день интернет сообщил, что их мебельную фабрику купил некрупный феодал из Гулливерии. Город зашатался, задышал часто в предвкушении новых рабочих мест. И сама фабрика не спала больше, а ворочалась, звенела выбитыми окнами. Овражен выпил со знакомым в пивной. По дороге домой он заметил много симпатичных людей. Лера роботом кормила детей, убирала за ними, мыла их, передавала им игрушки, бессмысленно показывала игрушки игрушкам. Болели плечо и голова. Было то ли страшно, то ли запутанно. Кудрявая терзала детский синтезатор и не чувствовала мать. Лысый, все еще Леру сосущий, через ее молоко впитывало приторное сочетание боязни и растерянности. Овражен вернулся, обнаружил себе раскладушку на кухне, дошел до комнаты и ударил жену в челюсть. Он не понимал, почему в такое время жена пошла против него. Он лег в их кровать. Лера разместилась на кухонной раскладушке. Утром она взяла детей и перешла к родителям. Овражин проснулся и отправился гулять. У раззеванных фабричных ворот стояли три красивых фуры. В конце улицы Эспланадной открылся первый бутик. Крохотный, как дамская комната. Овражин котом походил, почесался о красивые шмотки под взглядом-ударом молодой продавщицы. Там же наступил на ногу бывшая классная руководительница. Та забыла его имя, но вытянула из памяти его курносое лицо. Плача счастливой водой, она поведала, что внучка поступила в Гулливере, малодоступный институт. Дома Овражин обнаружил, что Леры нет с детьми и некоторыми вещами. Он нахмурился, Жонин мобильный не отвечал. Позвонил в ее прежний дом. Трубку взяла Лерина мама. Она смущалась, говорила шепотом то куда-то, то Овражину в ухо, что так нельзя, но что скоро все наладится. Под куда-то пряталась Лера, а фоном пел старший кудрявый сын. Овражин уловил, как в эту симфонию матернулся отчим. Мать Леры бросила трубку. Овражин не расстроился, чувствуя, что все само разрешится. «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что делали? От мужа отца спасались, детей кормили, детей спать ложили, с отчимом ругались, с матерью плакали». Завтра и послезавтра Овражин кружил по городу в поисках новых счастливых явлений, но никаких, кроме старых, не попадалось. Пункт затужил. Жители носили все те же мятые лица авоськи на фоне бетонных стен. Овражин расстраивался, чуял, что город все-таки тонет, но не думал про сбежавшую семью. Знал, они дышат рядом, воздухом пункта в бетонной коробке тещиной квартиры. Не успел Овражин зарасти щетиной, как Лера с детьми вернулась. Овражин сказал ей, что прощает. Лера ответила, что она его нет. Овражин швырнул жену в полосатые обои и ударил ногой в живот. На следующий день Овражин встретил у стадиона одного из двух своих друзей Стасова. Тот оказался перерожденным. Обнял Овражина и рассказал, что его жена ждет ребенка после 7 лет попыток. Овражин порадовался за друга, а дойдя до мебельной фабрики, где ставили новые окна, вдруг застыл в озарении. Он понял, что счастье пункта находится в его собственных руках. Все указывало на это. Овражин затрепетал, задышал всем телом мышцей. Пункт – город счастья. Овражин – человек-герой. С этого дня он бил жену ежевечерне, а следующим утром выходил на улицу собирать плоды своей работы. Бил-ходил. Плоды всегда попадались ему. Сами текли ему в руки. То встречался завязавший знакомый алкоголик, то красили забор мебельной фабрики, то толпилась у подъезда свадьба, один раз сына директора школы, то открывали первый за много лет в пункте книжный, то вдруг просто улыбались на улице. И все это Овражин считал своей заслугой, своим подвигом. Овражину сложно было бить любимую жену. Бить приходилось по-настоящему. Он проверял, толчки и постукивания не засчитывались. Он полюбил жену сильнее, ведь она страдала за целый пункт. Овражин не искал работу. Сейчас он делал то дело, для которого родился. Осчастливливал. Однажды вечером он сломал Лере ее острый нос. На следующий день его позвали шофером на мебельную фабрику. Овражин подумал, вот ему достался кусочек счастья. Ничего более ему не нужно, кроме жены, детей и любимой работы. Не то что пункту. Всех его пунктов не счесть. Ладушки, ладушки, где были? В однушке. Что делали? Били. Кого били? Женушку. Сильно били. Били, били, не убили. Зачем били? Чтобы город спасти, чтобы работу найти, чтобы фабрику открыть, чтобы семьи накормить, чтобы счастьем одарить. Лера, нулевая душа, не понимала происходящего. Выходила за одного человека замуж, теперь вон что вышло. Любила больше всего это тело мышцу, теперь сильнее всего боялась его. Пыталась найти в себе причину ошибку, молчала. Не перечила, делала все, что требовалось, но Овражин не опускал руки. Детей он не трогал, но потерял к ним интерес вовсе. Он не волновался, что дети свидетельствовали его наступление на мать. Подумаешь, две пары маленьких игрушечных глаз все равно еще ничего не различают. Раньше ему нравилось отцовствовать, теперь он не глядел ни на лысого, ни на кудрявого, полностью отсутствовал для них. Зачем теперь Овражину дети, когда он – отец всего города? Леру принялся крутить страх. Пункт – город обреченность. Овражин – человек-чудовище. Она распознавала его шаги на улице из окна третьего этажа. Тело принималось болеть заранее. Желудок сжимался в мятый пакет. Овражин любил Леру как никогда. Лера узнавала мужа как никогда прежде. Изучала его вдоль и поперек, как ученый исследует опасный вирус или ядовитую тварь. Овражин – супергерой. Лера – суперробот, что сканирует движение через стену. Лера – суперпророк, что предсказывает намерения. По тональности овражинского дыхания Лера научилась понимать, куда он ударит ее сегодня. Когда он приближался, она закрывала цель, и он оскорблялся ее противодействию, начинал злиться и бил со звериным выражением. Лера боялась отбиваться или драться в ответ. Жена – женщина, муж – мужчина. Женщины не могут быть как мужчины, потому что не могут бить как мужчины. Птица Лера не способна ударить, как жила Овражин. По другому поводу Овражин к жене не прикасался. Лера перестала быть для него женщиной, а сделалась вечной такой жертвенностью. Лера пыталась анализировать, чувствовать, как действовать дальше. Не хватало опыта и чьей-нибудь помощи. Спросить некого, спрашивать не с кого. К подругам идти стыдно, к матери бесполезно. Искала правильное следующее движение. Бежать с двумя ожившими куклами, которые много едят и не любят холод. Куда? Бежать без них? А разве они не то, что ей нужно? Официальные лица и организации Лера не рассматривала. Случилась у нее с ними страшная сказка история в детстве. Никаких кризисных пунктов в их пункте не находилось. Через запятую в «Лебединой 22 года» Лера узнавала взрослые. Разочарование, ужас, страх, гнев, отчаяние и смирение. Последнее шло рука об руку с уютным безумием. Лера так хорошо изучила мужа, что стала им. Жила сама, но смотрела его глазами. Вот он в туалете достает член, чтобы помочиться. Вот он выглядывает с балкона, чтобы удостовериться, что там никого из горожан, и можно сбросить пепел. Вот он замахивается, чтобы ударить жену в живот. Жизнь вся болела, посинела черным и превратилась в незаживающую, ноющую гематому. Для собственного утешения Лера оправдывала Овражина и принялась терпеть, считать напасть чем-то вроде холеры, переписывая авторство синяков с мужа на судьбу. От побоев Лера вся сдулась до кости, нос, даже сломанный, вылез далеко в воздух, серые глаза затянулись мутной пленкой. Русые волосы поредели. Она, молчунья, перестала говорить вовсе. Из-за синяков надела длинные рукава и шарфы. На детской площадке мамы трындели, что она заупотребляла наркотики или обратилась в религию. Ее стали обходить стороной. Лысый и кудрявый, свидетели новой родительской жизни, тоже изменились. Кудрявый стал еще громче и резче. Лысый еще тише и задумчивее. С кудрявым бросили играть другие невыросшие, а лысый привык пить молоко с привкусом страха и крови. Овражин ходил героем и светил счастьем. За это его ценили на новой работе. Вместо дерева он принялся возить новое фабричное начальство. Отказывался только от далеких поездок, чтобы не пропускать ни одного дня своего дела. Овражины разбогатели. Муж носил в дом гаджеты, домашнюю технику, дорогие игрушки детям и странные подарки жене. Колье на шею в синяках, цветы, не унюхать сломанным носом. Ладушки, ладушки, что делал? Овражился. Чего? Как герой куражился. Овражин почувствовал, когда жена смирилась. Понял, что пришло время ее счастливить, открыться ей. Держа Лерину руку за ужином, он растолковал ей их миссию. Говорил, что она праведная, юродивая, единственная, важнейшая. Он всего лишь герой. А она – святая, спасительница пункта. Рассказывал, как позже напишет книгу, как добьется признания ее святости, как ее лицо разместят на иконе. Лера слушала и смеялась про себя желудком. Муж не стал хуже, муж просто сошел с ума. Тут пожаловал уже повзрослевший, тренированный Лерин страх, замена ума. Объяснил, что хуже всего то, что Овражин во все это верит. Лера ужаснулась, заорала бесшумно внутри своей груди и попросила неясно что или кого о перемене. «Ладушки, ладушки, где были?» «Нет ответа. Что делали?» Нет ответа. Что сказать хотите? Не хочу на икону, хочу в жизнь смотреть, на людей смотреть. Со своего лица, а не от стен. Что желаете? Перемены. Ближайшей ночью Лысый тихо спал кверху лысиной. Кудрявый сопел, приминая кудри. А Вражин давно провалился в здоровый геройский сон. И только Лера не могла заснуть от страшного зуда в плечах, неясно откуда свалившегося. Муж гулял сегодня ногами по ее ребрам, вчера по ногам руками, позавчера трогал тумаками в голову. Проснулась рано от неудобства, под плечи будто подложили по одной пухлой подушке. В зеркале на сине-зеленой спине отразились две огромных бугорчатых опухоли, под одной на каждой задней стороне плеч. Лера не успела расстроиться, вспомнила про свои обязанности, накинула халат и отправилась готовить завтрак. День прокатился обычным образом. Кукольная скука Леры, набившая оскомину игры, дочки матери в повар, в уборщицу, в покупателя магазина. Все это с неуклюжей болью в распухших плечах. Из-за них с трудом Лера поместилась в куртку. От сильного ветра дети звенели музыкальными мобилями. На прогулке Лера вспомнила, что она уже просила о перемене прежде, о прекращении скуки. И вот, чтобы сломать ей скуку, осатанел Овражин. После просьбы о второй перемене в плечах вылезла какая-то страшная болезнь от постоянного битья, и теперь, видимо, надвигалась освободительная смерть. Вечером пришел Овражин. Лера сразу нащупала, как он напряжен, человек-мышца. Овражин трепетал, пункту сильно нужна была подмога. Наговаривал ласковости, хвалил ужин, улыбался, шутил. Брал Леру за руки, целовал их. Завтра решалось, появляется ли у фабрики второй цех от инвесторов, что означало много новых рабочих мест, то есть мест в жизни. Овражин знал все от самого директора, которому стал чем-то вроде правой руки. Доели все наготовленное. У Овражина чесались руки. Лера уложила детей спать и ушла мыть посуду. Она чувствовала за стенкой геройское возбуждение мужа. Овражин покурил на балконе и пришел на кухню. Сердце ворочалось. Он замахнулся. Давно уже не зачинал с женой формальную ссору, а бил так. Лера зажмурилась, покрылась ледяной коростой страха. Она вытянула руки, чтобы прикрыться. Вдруг ее страх сменился громадной злостью. Жуткая боль проколола плечи, раздался резкий тростниковый хруст. Лера удивилась, что муж бьет ее в плечи. Внезапно она схватила его за горло. Овражин по таракане завозился лапками. Лера скрутила ему их за спиной. Застыла и только сейчас рассмотрела, что одной парой рук держит Овражина за горло, другой сковывает его руки. Овражин резко дернулся. Лера бросила его в стенку. Он отскочил и сполз на пол. Мужское тело лежало, удивленное и ударенное, впервые оскверненная женским отпором. Лера стояла растрепанная, четырехрукая, в перекрученном фартуке и глядела на мужа с жалостью и разочарованием. Овражин пополз до двери, выбежал в комнату, дальше на балкон. Тот задрожал от овражинского страха. Ванное зеркало показало Лере дополнительный набор рук, выросших повыше старых. Эти новые, без синяков, без поломанных пальцев, невысушенные домашней работой, слушались не хуже ранних и были сильнее и выносливее. Лера замахала всеми четырьмя и засмеялась. Она вернулась на кухню и продолжила мыть посуду. В одной руке держала тарелку, другой терла посудину губкой, третьей рукой споласкивала, четвертой ставила чистую на полку. Закончила быстро, поправила всеми руками одеяльце на детях и впервые за долгие месяцы заснула спокойным, правильным сном. Овражин, размягший телом мышцы от страха, торчал старым пуфиком на балконе. Через 2 часа он отважился, пробрался в комнату, нашел там раскладушку и утащил ее на кухню. Там он не спал всю ночь, ковыряясь глазами в пожелтевшем потолке. Ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, где были, в однушке, что делали, от мужа отбивались, что еще, посуду мыли. Ранним утром Овражин тихо выбирался из квартиры. Кудрявый проснулся и посмотрел на отца. Хотел что-то сказать на своем детском языке, но передумал. Овражин не заметил старшего сына. Нужно было проверить город. Улицы не показали герою ничего определенного. Не происходило ничего особенно хорошего или плохого. Жизнь пункта застыла мутным говяжьим холодцом. Тут давно не случалось счастливых всплесков. Овражин мучился. То ли он плохо старался, то ли жертва его уже не годилась. Фабричные переговоры начались, шли сносно, но шагнули на завтра. По дороге домой начальник поинтересовался, не случилось ли чего у затихшего шофера. Погода висела пасмурная, но безветренная. Улицы увлажнили прожилками глинистой грязи, но без мусора. Люди выглядели занятыми, но не расстроенными. Овражину то и дело мерещилось, что у каждого вылезло по дополнительной паре рук. Выходило, что в пункте Овражин – самый несчастливый сегодня человек. Лера провела сегодня хорошо. Лишняя пара рук оказалась полезной в хозяйстве. Верхними резала морковь, нижними мешала лук на сковородке. Верхними пылесосила, нижними вытирала пыль. В супермаркете пришлось вырезать в свитере и куртке дыры. Нижними катила коляску, верхними набирала продукты. В парке верхними катила коляску с лысым, нижними вела за руку кудрявого. Кроме обычных дел, Лера бойко перемыла, перебрала, переставила все, до чего не доходили руки в прежние замужние годы. До вражинского рукоприкладства семья существовала в традиционной дреме, после – в традиционном аду. Сейчас, как чувствовала Лера, приближалась настоящая, живая жизнь. Детям Лера передала смесь спокойствия с радостью. Они очеловечились, перестали казаться куклами. Натрогала верхними и нижними руками лысого и кудрявого за щеки, уши, плечи, макушки, и чувствовала, какие они теперь живые. Она играла и с лысым, и с кудрявым в ладушки обеим набором рук одновременно. Верхними укачивала младшего, нижними рисовала со старшим. Кудрявому, лысый не умел пока спрашивать, Лера объяснила, что купила дополнительные руки в магазине для помощи по дому. Это был хороший день. Она не знала, откуда взялись вторые руки. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы действительно сделать пункт лучше, а может быть и нет. Ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, где были, в однушке, что делали? Детей кормили, посуду мыли, пыль вытирали, детей расколдовывали, в ладушки играли, лысого качали, кудрявому читали. После работы Овражин пошел не домой, а ко второму своему другу, круглому полицейскому Чащину. Лера кормила детей ужином, укладывала их спать, укачивала верхними руками младшего, держала нижними книжку старшего и читала про мумитролей. Нашла книжку, решила хорошее. Потом мылась в ванной, тщательно намыливалась сразу тремя мочалками, потом вытиралась четырьмя руками и двумя полотенцами. Стоя голая в напаренной комнате, ласково расчесывала свои волосы, по гребню в каждой правой руке, по пряди в каждой левой. Иногда меняла гребень на прядь или прядь на гребень. Потом заплела в четыре руки себе одновременно две косы и ушла спать. Мышцы Овражин и Шар Чащин пили бражное вино, говорили про политику, чуть коснулись жен, даже углубились в судьбу пункта. Овражин не провалился в опьянение, а возвышался, распухал над страхом. Он знал, что город нужно спасать. В час ночи, прямой и упрямый, как голодный упырь, Овражин вернулся в спокойный спящий дом. Лера раскинулась на простынях четырьмя руками и двумя ногами. Сладко спала в супружеской постели. Муж тихо пробрался к ней, взял новую верхнюю правую руку, поцеловал, погладил. Лера улыбнулась в ответ, приняв Овражина за условного абсолютного мужа, которого никогда не встречала. Овражин взял новую верхнюю левую, погладил, поцеловал тоже, сложил новые руки жены вместе, как покойницы. Лера почуяла сквозь сон злой овражинский пот. Прежде чем она успела проснуться, Овражин клацнул наручниками на ее запястьях и забрался сверху. Овражин одолжил учащенно наручники под предлогом сложного сексуального приключения. Вторую Лерину пару рук, прежнюю слабую, Овражин тоже собрал вместе и заковал другими наручниками. Он объяснил круглому полицейскому, что у них с женой особенная любовь. Корябаясь пахом о наручники, Овражин запихнул все четыре женины руки себе между ног, придерживая их одной своей левой за запястье, и принялся бить Леру по животу и лицу. Она сжимала зубы, чтобы криком не разбудить детей. Но лысый не спал, а стоял в кроватке и разглядывал родителей. Кудрявый сопел и делал вид, что спит, уже взрослый и понимающий, что лучше делать вид, что не видишь. Овражин был уверен, что завтра в пункте наступит новая, счастливая эра. Лера под ударами рассуждала, насколько хватит мужа и сколько задержится в живых она сама. Думала, кто завтра покормит детей, если она не сможет. Новое незнакомое ей ощущение вдруг созрело в распухающей голове. Не злость, не обида, не ненависть, а страстное пульсирующее желание счастья, счастливого переворота. Сразу после Лера ощутила жуткую боль в лопатках. По сравнению с ней поблекли, понежнели овраженские удары. Лера вцепилась зубами в случайно забредшую в супружескую кровать мягкую зебру, чтобы заглушить свои крики. Громкие раскаты хруста набили комнату. Увлеченный овражен пропускал происходящее и замахивался в очередной раз. Из-под Лериных лопаток, как и положено, слева и справа, вылезла по сильной красивой новой руке. В 2 сантиметрах от Лериного окровавленного лица эта новая пара схватила овраженскую руку. Муж замахнулся левой, снова раздался хруст и стремительно пророс новый 4-й набор рук. Он перехватил овраженскую левую и отвел ее в сторону. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы вправду сделать пункт лучшим местом на земле? А может быть и нет. 4 свободными руками Лера скинула овражина на пол. Покачиваясь, поднялась сама. Овражин отполз к стенке. Заметив проснувшегося лысого, Лера взяла его 4 руками и принялась укачивать. 2 прежних пары ныли в бездействии в наручниках. Овражин почувствовал, что пробил, наконец, час его героического подвига. Он поднялся на ноги и побежал на жену. Лера отняла от младшего 1 руку, и 2-й, освободившись, оттолкнула мужа от себя с ребенком. Овражин ударился о шкаф и упал. Вернув лысого в кроватку, Лера приблизилась к овражину, достала ключи из кармана его брюк и освободила свои закованные запястья. Муж покатился и сбил ее с ног. Они завалились вместе. Лера обвелась вокруг овражина 2 ногами и 8 руками. Он задергался своим телом мышцей и заматерился. Самыми верхними руками Лера схватила его со спины за рот и шею. Овражин выдал кряхтение вместо ругательств. Она заметила 2 синих глаза кудрявого, глядящих с кроватки, ослабила хватку на мужниной шее, стиснула свои тощие челюсти, не выпуская добычу из объятий, покачиваясь, поднялась на ноги и всеми 8 руками перетащила овражина на кухню. Придерживая его обмякшее тело мышцу новыми 4 руками, ударила его 2 свободными парами рук, потом еще и еще. Била не очень долго, уставая, делая передышки, не из мести даже, а чтобы успокоить. Дети спали по соседству, а овражин, в отличие от Леры, совсем не терпел боли. Нижними руками приходилось закрывать ему рот. «Ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, ладушки, где были? В однушке, что делали? Били? Кого? Мужа-перемужа? Чем били? Руками 3-ми и 4-ми? Чем держали? Руками 1-ми и 2-ми? Как рот закрывали? Руками 1-ми или 2-ми? Сильно били? Били-били, не убили. Зачем били? Чтобы случилась перемена. Зачем менять? Чтобы монстра унять. Зачем? Чтобы к покою приблизиться. А потом к счастью. Мне и детям, бывшим игрушкам». Утром овражина увезли на скорой, которую он сам себе вызвал. К Лере прикатился круглый, взволнованный Чащин. Она в опухшем до пуховика халате, с опухшим от побоев лицом, сказала, что муж пришел уже домой битый. Чащин, не слепой, заподозрил тут взаимные повреждения, но, помня, что сам одолжил другу наручники, который нашел на полу и тихо забрал, решил все замять. Фабричный начальник запереживал о правой своей руке, приехал лично в больницу и заплатил за медицинские услуги. Потом позвонил жене шофера протянуть руку помощи. Но Лера сказала, что справляется, держа трубку в 1 ладони, чашку чая в другой, блин с вареньем в 3-й, поправляя прядь 4-й. 3 недели овражин пролежал на самом дне своего страха в больнице. Лера водила к нему детей и носила гостинцы. При их появлении овражин вжимался в стену и молчал, круглыми от ужаса глазами щупая широкое Лерино пальто, под которым жили 2-й, 3-й и 4-й руки. Кудрявый говорил с отцом, лысый гугукал, но овражин не реагировал. Лера улыбалась и разносила по палате печенье. Муж все равно ничего не ел из ее рук. Соседи по палате сочувствовали, что парень никак не придет в себя. Раз приходил начальник, рассказывал, что сильно ждет Овражина, особенно сейчас, в начале строительства второго фабричного здания. Когда через 2 недели пациента стали выписывать, Овражин умолил оставить его надольше. Врачи попросили фабричного начальника доплатить за такой санаторий. Начальник недовольно перевел деньги, и Овражин прятался еще неделю. На ее исходе Овражину позвонила фабричная секретарша спросить, когда же он выйдет на работу. Тот поклялся появиться сегодня же. Он действительно собрался и шагнул из больницы с крохотной сумкой. Не глядя по сторонам, ни в лица людей, ни на городские виды, равнодушный ко всем ним, заспешил на остановку. Там он погрузил свое тело мышцы в автобус, и сын директора школы увез его из пункта. Пункт – город-пропасть, а Овражин – человек-пропасть и совсем не герой. Овражин больше не вернулся. Может быть, вторые, третьи, четвертые руки появились у Леры от того, что она стала Лакшми, многорукой богиней счастья и благополучия, которой суждено было сделать пункт лучше. А может, вторые, третьи, четвертые руки появились у нее только для того, чтобы дать отпор мужу. С тех пор говорили, что во многих пунктах у женщин стали вырастать дополнительные руки, чтобы отбиваться от мужей и сожителей. Говорили, что у некоторых появлялись вторые ноги и что ими бить гораздо удобней. Но все это – мифы и легенды малых пунктов и городов. Ладушки, ладушки, где были, всюду, что делали, били, кого били, мужей-крепежей, сожителей-воителей, сильно били, били-били, не убили. Чем били? Руками первыми били, вторые, третьи, четвертые руки растили. Ими всеми били, вторые ноги растили, ими тоже били. Зачем били? Чтобы не битыми быть, чтобы радость не жить, чтобы покой приблизить. А может быть, счастье? Правда били? Нет. Правда к счастью приблизились? Нет. Овражинский город продолжал жить без Овражина, тащиться за временем, перемалывать то хорошие, то плохие свои дни, вынашивая в себе и счастливых, и обычных людей. Лера повзрослела и помолодела одновременно. Зажили ее синяки и раны. Тело набрало женский вес. В глаза вернулся прозрачный серый цвет. Волосы загустели. Нос тоже зажил и симпатично поместился рядом с вернувшимися щеками. Сама она забыла страх, гнев и равнодушие. Нашла работу, чудо, и начала ощущать не счастье, а частую объемную радость. Поняла, что лысый и кудрявый – то, что ей нужно, но всегда может появиться что-нибудь еще. Вторые, третьи и четвертые руки исчезли у Леры на следующий день после Овражинского побега. Дети очень по ним скучали. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Из чего кашка? Из историй страшных про многорукую Лакшму. Где кашку взяли? Сами написали. Зачем такая кашка? Чтобы беды прогнать, чтобы счастье приблизить.